Дети и их люди. Что это? Печь. А зачем? Как это зачем? Мы перед ней панихиды служим. С оторопелым видом я совершаю вокруг печки троекратное кождение. Хор, подавленный энтузиазмом местных старушек, нестройно вторит за ними «Христос воскресе», напевом неимоверным, протяжным и плаксивым. Радоница, так называемые проводы. Село Парутино Очаковского уезда, рядом со знаменитым древнегреческим поселением Ольвия. До 2002 года Парутино входило в состав того прихода, где я был настоятелем. В конце 90-х местное начальство решило построить в селе церковь. Начальство было еще советской закалки, на общественные нужды средств не жалело, но расходовало их самым неэффективным образом. Так и постройка храма. Здание получилось достаточно для села просторное, при этом холодное и на редкость несуразное, как в плане архитектурной эстетики, так и в смысле удобства для проведения богослужений. Некоторое время до момента назначения туда постоянного священника я исполняла обязанности настоятеля и этого экзотического сооружения. В период проектирования и строительства ко мне много раз обращались за советом, внимательно выслушивали и делали все противоположным образом. Единственное, что оставили полностью на мое усмотрение, это название храма. То есть выбор, в честь кого из святых или какого праздника он будет освящен. Сделать выбор имени было не так уж и просто. Ответственность большая, а критериев никаких. Как-то, проезжая через Парутино, глянул я на сидящего рядом сына Илью и решил: Ильинское. Свято-Никольских храмов в нашей местности много. Есть церкви и во имя других святых, а в честь пророка Божьего Илии ни одного. Неправильно это, особенно с учетом того, что местность у нас весьма засушливая. Так что быть храму Ильинским. А через несколько месяцев после освящения церкви мы узнали. До революции село носило название Ильинское. Только мало кто об этом помнил. Волны репрессий и миграций совершенно сменили состав населения. Итак, до 2002 года я, как приходской священник, приезжал в Парутино на кладбище служить панихиды Радоницы. День этот, понедельник, местная традиция, после Фоминой, в селе был настоящим праздником, даже в совхозе выходной. На кладбище собирались сотни людей, и весело в христианском духе радости о милосердии отца поминали своих усопших близких. Есть кладбища, на которых проводы – это мрачное и тягостное поминание мертвецов. Есть такие, где просто идет тупая пьянка. Есть погосты, где все происходит по принципу «отбарабанить поскорее и уйти». А есть такие, как Парутино, где Радоница действительно праздник пасхальной радости. Настроение у всех приподнятое, все улыбаются, приветствуют друг друга, Христос воскресе. Обильная и вкусная трапеза, не без возлияний, но доброе местное виноградное вино не дает превратиться веселью в попойку. Начинается все с обхождения кладбища по периметру и окропления святой водой. Затем общая панихида, служится она перед удивительным сооружением. В центре кладбища стоит большая каменная печь, вернее макет, подобие печи. Сверху на каких-то чудаковатых пирамидках кресты. Также кресты всех размеров нарисованы прямо на печи, со всех сторон. В шестке, ниша в печи, множество куличей. В нашей местности именно хлебные куличи называют пасхами. Горки яиц. Горят свечи, в нише их не задует ветер. Но места в шестке для всех не хватает. Куличи и яйца стоят и на выступах печи, и сверху. Вокруг толпа народа. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!» Начинается пасхальная панихида. Песнопение, молитвы, кождение, чтение множества записок и поминальных книжечек. В один из моментов, стоя перед шестком и помахивая кадилом, замечаю, что позади печи, в невидимом для меня секторе, возникает какое-то веселое движение. Через минуту из муляжа трубы начинает валить облако густого и совершенно красного дыма. Печь процвела пасхальным кождением. От изумления я замолкаю, служба приостанавливается. Выясняю. Оказывается, какой-то местный энтузиаст забросил в трубу аэродромную сигнальную дымовую шашку. После окончания панихиды освещение могилок. Перед каждой могилкой лития, пасхальные песнопения, вечная память, окропление. Близкие усопших дают какое-то пожертвование, угощают куличами. В скудные 90-е люди делились охотнее, чем ныне, и пасхальный сбор был более чем половиной годового дохода священника. У каждой могилки стол, скамейки, на столах обильная и очень вкусная снедь, котлетки, голубцы, птица, холодец, колбасы, сыр, сладкое. Везде бутыли с домашним вином, розовым и красным. У каждого стола после освещения могилки, да и если просто мимо идешь, уговаривают присесть, угоститься. Хотя бы рюмку венца пригубить, помянуть родных. С рюмками приходится быть очень осторожным. День длинный, освещений много. Обойдя все кладбище, прохожу мимо большого стола, за которым сидит многочисленное семейство. Этих людей я знаю, очень добрые, радушные, веселые. После настойчивого приглашения сажусь с ними. Среди прочих яств особое угощение, нигде кроме Парутина невиданное. Кастрюлька, в ней блинчики с невероятно вкусной творожной, похожей на Пасху начинкой. И все это залито густым соусом на основе сладких сливок. Удивительно вкусно. Общаемся, вкушаем угощение. Замечаю, во главе стола стоит огромный кулич с белой сладкой корочкой и украшениями из сладостей. Из самой макушки кулича торчит большая пробка. Возле кулича бокал с вином, пачка папирос, тарелка с закусками. «А это у вас что такое?» – спрашиваю хозяев. «Это наш дедушка, Вася». «Дедушка Вася? Кулич, дедушка Вася?» «Как кулич? Почему кулич? Дедушка Вася, вот он!» Женщина любовно поглаживает круглую шишку оградки памятника. Я вглядываюсь в портрет на фотоэмали. Огромные буденовские усы и строгий, исполненный достоинства взгляд. Дедушка Вася был силен. «А это мы дедушкино место соблюдаем. Он тут, когда жив был, сидел. И вот такие огромные пасхи любил». Понятно. А что это за пробка сверху?» «А это тоже дедушка придумал. Внутрь формы бутылочка ставится. Пасха вокруг нее нарастает, а потом вино наливаем. Красиво получается. Сейчас увидите». Женщина большим острым ножом разрезает пасху. Внутри, облепленная крошками теста, поблескивает розовой глубиной вина пол-литровая бутылка. Ломти пасхи раздаются всем присутствующим, мне чуть ли не самый большой. Извлеченная бутылочка откупоривается, вино разливается в бокалы. «Упокой, Господи, во царствии Твоем усопшего раба Божьего Василия с усопшими сродниками его. Христос воскресе! Воистину воскресе!» «Мама, мама, а вон попу дали большого дедушку с головой, а мне только ножки, я тоже хочу голову!» Малому не досталось политой сахарным сиропом верхушки. Чувствую, пора ретироваться. Несмотря на горячие возражения хлебосольных хозяев, вырвался, пошел собирать свою разбредшуюся команду. Это оказалось непростым делом. Матушка углубилась в разговор со знакомыми. Пономарь Андрей находился на самом взлете дегустации вина и уходить не хотел. Хористы где-то потерялись. Как только удавалось выдернуть из-за стола одного, как тут же пропадал найденный ранее. В конце концов я махнул на все рукой и присоединился к матушкиному кружку. Когда часа через два мы с хористами, Андрея так и не нашли, сели в машину, домой уже ехать не хотелось. Решили отправиться на место древнего поселения, побродить, посидеть в тишине, вдохнуть воздух истории. И вот Ольвия. Высокие отроги, ступенчато спускающиеся к бесконечному разливу вод Днепробугского лимана. Склоны покрыты зеленью трав, мозаикой полевых цветов. Выходим из машины. Неожиданное зрелище. Навстречу нам, воздев руки к небу, идет Андрей. По лицу текут слезы. «Андрюша, что случилось? Почему ты плачешь?» «Люди! Здесь тысячи лет жили люди! Под нами земля, по которой они ходили, и в которой они погребены!» «Так ты поэтому плачешь?» «Конечно! Здесь ведь жили люди! Их дети! Что вы смеетесь? Вы что, не понимаете? Здесь жили дети! Их люди! Слушайтесь!» Не встретив с нашей стороны чаемого сопереживания, Андрюша опустил руки, повернулся и побрел к обрыву. Вдруг замер, опять повернулся к нам, указал пальцем на что-то в траве. «Это вам. Передали». Мы подошли. В траве стояла миска с блинчиками в сметане, двухлитровка вина, правда, на три четверти пустая, и дедушка, точная копия Васи, только без пробки в голове. Оказалось, час назад Андрея привезли в Ольвио мотоциклом, где он нас и дожидался. В тишине и покое, под бесконечным окоемом небес и над окоемом вод. И вслушивался в жизнь ушедших поколений, живших здесь детей и их людей.